Глава 30. На одре болезни. Так появилась новая причина не выходить на улицу. Несколько миллиардов людей, не доверяя своим блуждающим глазам, заперлись в четырех стенах. Они уже и так привыкли сидеть дома. Пандемии послужили хорошей практикой в изоляции. После фиаско Галеты быстро изобрели солнцезащитные очки, препятствующие отслеживанию и спасающие людей от глаз стыда. Но технологии ОДГ не отставали и вскоре тоже были усовершенствованы так, чтобы видеть через любые линзы. Все больше людей выбирали удаленную работу, не желая быть видимыми. Вдруг они посмотрят куда-то не туда. Их стали звать изолянтами. Алессандро перешел в изолянты, Дэн Фарадей тоже. Для телеконференций изолянты использовали мультяшные аватарки, и многие отказывались даже разговаривать в прямом эфире, они записывали аудио заранее из страха, что неверно употребленное слово будет зафиксировано и повысит их показатель стыда. Тем временем предприимчивые разработчики создали программу, распознающую глаз стыд на старых видео, и 500 000 репутаций обратились в прах. Оставаться дома было безопаснее. Начиная с 1970-х, средняя площадь жилья увеличивалась с каждым годом, а за время пандемии дома стали еще больше. Практически во всех развитых странах для любой новой постройки считалось обязательным наличие смарт-технологий, в необходимости которых никто даже не пытался усомниться. Потребление энергии и воды было оптимизировано, грабежи стали практически невозможны. Все больше и больше соседних домов связывались между собой, делились изображениями с камер, местоположением домашних животных и зонами распространения вредителей, а главное — сведениями о подозрительных личностях в округе. Экологи могли оправдать свое проживание в пещерах только в случае нулевого выброса углерода и отсутствия подключения к электросети. Так что с каждым годом троговские дома и районы все больше превращались в бастионы фриков, анархистов и безумцев. В кампусе Дилейни научилась более-менее контролировать свои глаза. Сначала она стала при личных встречах смотреть людям на макушки, и какое-то время это прекрасно работало, пока не пришло предупреждение, что ее избегание зрительного контакта замечено. Она стала передвигаться по Трежер-Айленду быстро, по возможности сторонясь людей, глядя или вниз в телефон, или куда-нибудь в туманную даль. Такое постоянное напряжение выматывало. Она была почти уверена, что у нее выработался тот же синдром вибрирующих зрачков, который она наблюдала у всех совместных, но не могла сказать наверняка. Невозможно было распознать эту вибрацию вибрирующими глазами. Единственным местом, где она могла хотя бы относительно расслабиться, был Гавел. Официальный рабочий день заканчивался в 17:00, и в 17:18 она была уже дома. Обычно у нее оставалось примерно 40 минут до прихода Джоан с тренировки. Одиночество было спасением. После целого дня болтовни в ТУ эластичные никогда не умолкали, а стен там не было. Она нуждалась в том, чтобы побыть наедине с собой, снова начать формулировать собственные мысли, свести 8 часов разговоров и шума в нечто связное и цельное. «Включи душ», — сказала Дилейни и пошла к шкафу за халатом. Внемли знала ее голос и сама устанавливала нужную температуру и напор воды. Дилейни было положено 6 минут воды в день, она предпочитала разбивать их на 2 коротких освежающих сеанса. «Открой занавески у моей кровати», — велела она и забралась в капсулу, завернувшись в уютный теплый халат. Дилейни уже привыкла к удобствам жизни в модуле и изучала собственные реакции с отстраненностью ученого-экспериментатора. К своему удивлению, она обнаружила, что почти не скучает по хижине. Она не скучала по сквознякам, по щелям в столетнем полу, по скрипу, по муравьям, по беготне мышей. Не скучала по ночному холоду, по странному запаху в доме, словно кто-то провел день под палящим солнцем и теперь от него несло застаревшим потом или по солоновато-рыбной вони района в целом. Она не слишком скучала по походам в магазины. Скучала она по урагану, по запаху океана, но в модуле все было более цивилизовано, и во многом это ей нравилось. Теплые бесшумные полы, идеально удобное расположение шкафчиков, надежная машина для льда, мгновенно и без сбоев включающаяся горячая вода, иланг-иланг. Все было на своих местах. Ничего никогда не ломалось, и ей не приходилось тратить время на то, что должно было работать, но не работало. Она постепенно приучилась к тому, что заслуживает комфорта, и шлепала по полу босиком, действительно чувствуя себя как дома, что временами поражало ее саму. В спальной капсуле она накрылась одеялом и стала вглядываться в окно в поисках своей полевки. Та появлялась не дольше, чем на 2-3 секунды, и Дилейни никак не могла понять, зачем она это делает. Каждый раз, когда мышка выбегала из зарослей, это было пусть небольшое, но событие, и Дилейни развлекалась наблюдениями за ней, пока не погружалась в дремоту. «Дилейни!» «Конечно, Фрэнсис!» Заснуть ей удавалось не всегда. У Джоанны Сорена был более-менее постоянный график, но иногда они приходили позже обычного, а вот раньше — никогда. Фрэнсис же мог появиться в модуле в самое неожиданное время и чаще именно тогда, когда был меньше всего нужен. «Я вернулась!» — откликнулась она. Особого смысла спрашивать и отвечать не было. Мозг модуля знал, что она здесь, и телефон Фрэнсиса, среди прочих индикаторов, показывал ему, кто сейчас дома. Но понять, почему Фрэнсис делает то, что он делает, было просто невозможно. «Ты в капсуле?» Никаких других вариантов тоже не существовало. В модуле было пусто, и он слышал, как она отвечает ему из постели. Иногда ей становилось его жалко. У Фрэнсиса был талант раздражать людей, и он, кажется, знал это. Он был настолько навязчивым и трусливым, что любые его попытки как-то подладиться только усиливали это впечатление, и в результате его становилось жаль еще сильнее. Обитатели модуля делали все, что от них требовалось, и еще сотню вещей, о которых ни за что не подумали бы сами. Но все равно он каждый день умудрялся найти новый повод призвать их тщательнее следить за бытом. «Ребята», — написал он этим утром, — «пол в ванной сегодня слишком мокрый. Кто-нибудь мог поскользнуться». Далее следовала ссылка на статью, где фигурировало пугающее количество переломов в ванной. Дело было не в том, что он сам едва не поскользнулся, и не в его чрезмерной аккуратности. Она вовсе не была ему свойственна. Просто для него это был способ любить и искать любви. Никто не говорил с ним по доброй воле, поэтому эти напоминания, вопросы, уведомления и мрачные исследования о поскользнувшихся были для Фрэнсиса способом сблизиться с людьми. «Пытаюсь немного подремать», — сказала Дилейни. «Я забрал по пути домой наши саваны», — сообщил он. «Хочешь, дам тебе твой? Исследования говорят, что они улучшают сон, стимулируют фазу БДГ и генерацию идей». «Не сейчас», — отказалась Дилейни. «Но спасибо. Ты знаешь, когда возвращается Джоан?» «Нет», — ответила Дилейни, хотя знала, что та вернется часам к 6, как и каждый день. «Пытаюсь подремать», — повторила она. «Нормы сна, ты же знаешь». Полевка опять выбежала на открытое место и на этот раз оставалась там дольше обычного. На Трежер-Айленде жило много хищных птиц, и порой по лужайке скользила тень краснохвостого сарыча. Тогда Дилейни задерживала дыхание, пока ее полевка не оказывалась в безопасности. «Надеюсь, мы сможем потом устроить собрание», — сказал Фрэнсис. «Нас ждет новый план совместных проектов. Слышала об этом?» «Кажется». Скорее всего, план был среди тех тысяч сообщений, которые она не прочитала за сегодня. «Хорошо, ты будешь?» — спросил Фрэнсис. «Да», — ответила Дилейни. «Хорошего сна», — сказал он, и следующие 3 минуты громко копался в холодильнике. Дилейни закрыла глаза, но перед ними стоял Фрэнсис. Она знала, что должна быть с ним дружелюбной. Сопред мог стать ключом к уничтожению вместе, и она рассчитывала вскоре попасть туда. Она попыталась расслабиться, вдохнула иланг-иланг, начала вспоминать вершины Айдаха, но вместо этого вспомнила разговор о Сопреде, который состоялся у них с Фрэнсисом неделю назад. Когда она спросила об отделе и конкретно о его собственной работе, он был так удивлен и польщен, что не умолкал 1,5 часа. «Сопред, — объяснял Фрэнсис, — важнейший союзник Джоан и всех твоих коллег в ТУ. Он напомнил Дилейни, что все, что он сейчас скажет, подпадает под действие соглашения о неразглашении и будет записано. В ТУ вы предлагаете потребителю пересмотреть его выбор. 5П, так?» На этом месте Дилейни в который раз сказала себе, что пора уже выяснить, что же эти 5П значат. Она все время забывала спросить. «Вы предлагаете покупателю правильный выбор», — продолжал Фрэнсис. «Просите его быть сознательным потребителем. Когда он становится членом клуба ТУ, он дает свое согласие покупать в рамках рекомендаций ТУ, а взамен получает большие скидки и эксклюзивные предложения. Я правильно все описал?» Он описал все совершенно точно и знал это. «Так вот, если ТУ — это пряник, то сопред — кнут. В случае, когда потребитель предпочитает веганскую еду, что отображается в его истории покупок, многочисленные партнеры вместе разрабатывают специальные предложения для его профиля. И внезапная перемена в поведении потребителя может плохо сказаться на их бизнесе. Другой пример. Веган внезапно начинает заказывать мясо, и потребительский профиль, тщательно создававшийся на протяжении многих лет или даже десятилетий, обнуляется. Тогда долг сопреда напомнить потребителям, что предпочтение не стоит менять». Он не стал вдаваться в детали того, как сопред наставляет на путь истины заблудших потребителей, но Дилейни и без того могла представить. Кредитные рейтинги постепенно превратились в общий потребительский рейтинг, в котором учитывалась предсказуемость каждого человека. Программы лояльности обобщались и объединялись, пока преимущества регулярной структуры расходов не стали настолько велики, что отклоняться от нее оказалось крайне невыгодно. Раньше любой мог запросить свой кредитный рейтинг и получить его у одной из 3 основных компаний, занимавшихся такими оценками. Но данные потребительского рейтинга в эпоху «Вместе» стали непрозрачными. «Вместе» предпочитала хранить их в тайне от самих потребителей, считая, как полагала Дилейни, что добиваться от них правильного поведения путем запугивания куда разумнее. Дилейни поняла, что заснуть не удастся. Был уже 7-й час, и она вылезла из капсулы, зная, что Джоан вот-вот появится. Обычно та приходила домой первой, взбодрившаяся после спортзала, принося сладковатый звериный запах. Сорен, как правило, появлялся в 6:30 и с порога интересовался, занялся ли кто-нибудь ужином. Он был талантливым поваром и каждый вечер заявлял, что у него нет настроения готовить, и его тошнит от того, что они вечно едят. Продолжая брюзжать, он начинал кидать на стол продукты, потом водружал на плиту вок. Он всегда производил столько шума, будто хотел, чтобы его труды не остались незамеченными. Соевый соус с шипением лился в разогретую посудину, и когда становилось очевидно, что сегодня их ждет хороший ужин, Джоан включала музыку, которая ему нравилась. Что-нибудь незамысловатое, но бодренькое. Дилейни села на диван и посмотрела на часы. 18:07. Она включила телефон. Обычно в день она получала около 120 общих рассылок вместе, которые требовали хотя бы беглого просмотра. Это заняло у нее 8 минут. 15 тысяч жителей Трежер-Айленда за день пересылали примерно 14 750 мемов, заметок, напоминаний и приглашений. Автосортировщик Дилейни сокращал это число на 88%. ИИ автоматически отклонял все приглашения, которые не вписывались в ее график. Другая программа просматривала длинные сообщения и пересказывала не более чем в 20 словах, после чего они поступали в истинную суть, которая пропускала их через фильтры, настроенные самой Дилейни. Так, например, программа отсеивала все, что касалось спорта, детей, животных, йоги и плавания на каяках. При этом сообщения не удалялись. Для отправителей все выглядело так, как если бы Дилейни их открыла и прочитала. Уэс установил ей приложение, которое помнило дни рождения ее друзей и посылало им оригинальные поздравления ночью, чтобы Дилейни была первой. Кроме того, он разработал алгоритм, сканирующий посты совместных в соцсетях и расставляющий реакции смайлики под теми, которые могли быть ей интересны. О сурках и листых прыгунах, трехлапых собаках, айдаха, деревьях, горах и обо всем, что должно было ей понравиться с точки зрения других людей. К концу дня Дилейни якобы прочитывала примерно 8250 сообщений и ставила примерно 750 реакций. Дверь резко распахнулась. Дилейни дернулась от неожиданности. Это был Сорен. На голове у него была спортивная повязка. «Джоан здесь?» Это тоже было лишним. Он всегда знал, где она. Сорен и Джоан прожили в одном модуле чуть больше года, и было очевидно, что она ценит его как соседа, а он любит ее романтически и безответно. Джоан знала о его любви, но делала вид, что ни о чем не догадывается, и он понимал, что не может выразить свои чувства, пока не получит убедительного сигнала. Но Джоан постоянно говорила, что никогда не будет встречаться с коллегами, пусть недавно вместе и стала поощрять такие союзы, сочтя, что романтические отношения и браки между сотрудниками укрепляют жизнь в кампусе. Сорен открыл холодильник. «О чем думаем сегодня? Ты поешь с нами?» Предполагалось, что Дилейни придерживается рациона, рекомендованного ей при медосмотре, но три раза в неделю ей позволялись некоторые вольности. «Да, сегодня могу поесть дома». «Как думаешь, Джоан вернется к ужину?» — спросил Сорен как бы между делом, но в голосе его отчетливо слышалось любовное томление. Именно этот момент Джоан выбрала для своего появления. Сорен отвернулся и принялся кромсать перец. Джоан запрыгнула на столешницу рядом с ним, закинула ногу на ногу. «Сорен, ты такой сексуальный!» — проворковала она и ущипнула его за руку. «Эти мышцы, когда ты режешь, сводят меня с ума. Дилейни, тебе не кажется, что Сорену надо носить более облегающую одежду?» Дилейни не собиралась присоединяться к Джоан и дразнить Сорена. Она глянула на Фрэнсиса, который, уставясь в стену, что-то бормотал себе под нос. «Фрэнсис, ты вроде хотел с нами поговорить», — напомнила она. Не оборачиваясь, он предупреждающе воздел указательный палец. «Это об общественных проектах?» — спросила Джоан. «А ты не получала писем?» «Получала», — ответила Дилейни. Она просмотрела одно из сообщений с объявлением о запуске «Видишь?» помоги, месячника социальной справедливости. Совместным настоятельно предлагалось искать, анализировать, отмечать и исправлять социальные несовершенства. «Фрэнсис!» — снова окликнула Дилейни. Он, наконец, повернулся к ним. «Ладно, я как раз уточнял цели с бригадой 40. Простите, если заставил кого-то ждать. Вероятно, вы уже знаете основные параметры программы. Нового в ней то, что модулям рекомендуется заняться совместными проектами. Я взял на себя смелость записать нас в проект, который, по моему мнению, затрагивает одну из наиболее острых проблем и касается не только общества в целом, но и нашего непосредственного окружения. Я говорю о лагере бездомных на окраинах острова». «Вот блин», — сказала Джоан. Сердце у Дилейни подпрыгнуло. Если и существовало место, где безжалостное высокомерие вместе раскрывалось во всей красе, это был лагерь бездомных за стеной.